Они покинули порт и поехали вверх по Третьей стрит. София искала оживленную городскую артерию вместо побойчее, где тесно людям и машинам. Блесс вполз в большой кабинет растерянный и бледный. «Явился учить меня шахматам?» — крикнул президент, расхаживавший перед бескрайним окном. «Напомни мне, что значит мат?» Блесс потянул к себе большое черное кресло. «Не смей садиться, кретин! Хотя нет, лучше сядь. Чем меньше я тебя вижу, тем лучше себя чувствую. Вернемся к сложившейся ситуации. Наша элита переметнулась на чужую сторону?» «Президент, заткнись! Разве я приказывал тебе говорить? Разве мой рот давал понять, что мои уши соскучились по твоему гнусавому голосу?» «Я сказано, заткнись!» Это был уже не крик, а настоящий рев, от которого Блесс стал сантиметров на пять короче. «О том, чтобы нам его лишиться, не может быть и речи», — заговорил президент. «О поражении тоже. Я ждал этой недели целую вечность и не позволю тебе все испортить, ничтожество. Не знаю, как ты определял для себя ад до этого момента, но у меня готово для тебя новое его определение. Нет, молчи, чтобы я не видел движения твоих жирных губ. У тебя есть план?» Блесс схватил листок и торопливо нацарапал несколько строчек. Президент забрал записку и ушел с ней к дальнему краю стола. «Раз победа недостижима, партию можно прервать, чтобы позднее переиграть». Блесс предлагал срочно отозвать Лукаса. Люцифер гневно скомкал бумажку и швырнул ею в Блесса. «Лукас очень дорого заплатит мне за это, чтобы он был здесь до наступления ночи и не вздумая простоволоситься на этот раз». «Добровольно он не вернется». «Намекаешь, что его воля сильнее моей?» «Я всего лишь намекаю, что он охотнее расстанется с жизнью, чем...» «Ты забыл маленькую подробность, болван. Это давным-давно произошло». «Если его смогла поразить пуля, значит, существуют другие способы его достать». «Так найди их, а не болтай». Блесс испарился из кабинета, был полдень, ночь наступала всего через пять часов. Времени на изменение условий чудовищного контракта было в обрез. В организации убийства лучшего агента ничего нельзя было оставлять на волю случая. Форд остановился на открытом месте, на перекрестке улиц Полк и Калифорния. В этот час автомобили двигались непрерывным потоком. София высмотрела пожилого мужчину с палочкой, замешкавшегося перед зеброй пешеходного перехода. Преодолеть на разрешающий сигнал светофора все четыре полосы он вряд ли бы успел. «Что теперь?» — уныло осведомился Лукас. «Помоги ему», — сказала София, указывая на старика-пешехода. «Ты шутишь?» «Нисколько. Ты хочешь, чтобы я помог этому старикашке перейти улицу?» «Не очень трудное задание. Тогда вперед». «Запросто». Лукас неуверенно направился к старику, приблизился к нему и тут же вернулся. «Не пойму, какой в этом смысл. Предпочитаешь для начала улучшить настроение пациентам больницы? Это тоже нетрудно. Всего-то помогаешь им приводить себя в порядок. Справляешься, что у них новенького, убеждаешь, что их здоровье идет на поправку, сидишь на стуле и читаешь им газетку. Хватит! Он еще не ступил на мостовую?» Лукас опять ушел и опять вернулся. «Предупреждаю тебя, если вон тот сопляк напротив, ковыряющийся со своим мобильником с цифровой камерой, сделает хотя бы один снимок, я ему отвешу такой пинок, что он превратится в искусственный спутник Земли». «Лукас, иду, иду». И он бесцеремонно взял старичка под локоть. Тот в изумлении возрился на незваного доброхота. «Ты что, притащился сюда считать машины? Держи крепче свою тросточку, иначе брошу тебя одного посредине Калифорнии-стрит».